Глава 30. Приглушенный свет потолочных ламп обрисовывает линии его силуэта. Широкие плечи, твердую линию подбородка, покрытую тенью щетины, крепкий торс. К Александру торопливо подходит сотрудник кафе, забирает у него пальто. Я не могу ни вздохнуть, ни пошевелиться, наблюдая, как его взгляд, скользящий по залу, приветливо ощупывает лица гостей. Сердце бешено колотится, отдаваясь пульсом в горле и висках. Почему? Почему он появился, если должен быть в Брюсселе? Почему сейчас, когда я полностью расслабилась и совсем не была готова к встрече? «Пап, ты что, приехал?» Прорывается сквозь мой ментальный шторм радостный голос Марка. «Ты же вроде только послезавтра должен был вылетать». Так секунды, отделяющие меня от неминуемого столкновения, оказываются уничтожены. Александр с теплотой смотрит на Марка, а затем его взгляд соскальзывает влево и падает на меня. Воздух вокруг становится густым и вязким, словно желе. Я открываю рот в попытке его проглотить, но безрезультатно. На лице Александра ложится тень узнавания, брови вздрагивают. Радость от встречи с сыном, еще мгновение назад очевидная всем, сменяется смятением. Яркие губы размыкаются, будто желая выпустить какой-то звук, но тут же вновь сжимаются в плотную линию. Натянуто улыбнувшись, Александр идет к нам. В левой руке он держит бумажный пакет. Пальцы правой сжимают в кулак. «Закончил дела пораньше и решил, что будет неплохо лично тебя поздравить». Поставив пакет на стол, Александр протягивает Марку руку, после чего они тепло обнимаются. «Очень круто, пап!» Широко улыбается Марк, похлопывая его по плечу. «Это лучший сюрприз ever!» Вибрируя от напряжения, я смотрю, как их объятия размыкаются и как взгляд Александра медленно перетекает ко мне. Не потому, что ему так этого хочется, а скорее из необходимости. Рядом его сын и еще дюжина человек. Проигнорировать меня будет странным. «Каролина!» Мое имя, произнесенное им, звучит одновременно знакомо и не очень. Тогда на курорте в его тоне с первого дня чудилась некая интимность, которая сейчас не ощущается. Отчетливо слышна лишь учтивость и не более того. «Рад тебя видеть». Игнорируя мучительный спазм в грудной клетке, я заставляю себя отважно встретить его взгляд и даже улыбнуться уголками губ. Мой предельный максимум в эту секунду. «Добрый вечер, Александр». По какой-то причине он продолжает смотреть на меня, хотя время, отведенное на вежливость, уже истекло. Не в силах первой разорвать зрительный контакт, я до боли поджимаю пальцы в туфлях и мысленно умоляю: «Пожалуйста, прекрати!» Слишком большая разница в возрасте, о которой он сказал в ту ночь, по какой-то причине совершенно не сказывается на его внешности. Выглядит Александр по-прежнему прекрасно. За полтора года в волосах не появилось и намека на седину. А кожа такая же гладкая и ровная. Чего он ждет? Думает, я тактично добавлю, что тоже рада его видеть. Это будет вопиющая ложь, потому что меньше всего на свете я желала этой встречи. Посмотришь подарок? Взгляд Александра оставляет мое лицо одновременно с заданным вопросом. Марк берет со стола пакет, с любопытством его открывает. Сердцебиение вязко хлюпает под ребрами. «Ты молодец, Каролина. Ты выдержала. Дальше будет уже легче». «Монблан Геосфер 1858?» Восторженный голос Марка с трудом прорывается сквозь плотный гул, стоящий в ушах. «Ты просто топ, пап!» В любой другой момент я бы присоединилась к восторгам хотя бы мысленно. Любое изделие этого бренда — самое настоящее произведение искусства. Но сейчас я слишком оглушена эмоциями и слишком занята необходимостью держать лицо, чтобы что-то имитировать. На секунду глаза предательски возвращаются к Александру. Он тепло улыбается, наблюдая за реакцией Марка, отчего новый огненный спазм окольцовывает грудь. Все было бы куда проще, сумей я его возненавидеть за причиненную боль и убеди себя в том, что этот человек просто не способен любить. Но сейчас в его глазах столько тепла и заботы, что уловка не сработает. Любить Александр способен. просто не меня. Марк защелкивает ремешок часов на запястье и с торжествующей улыбкой демонстрирует его гостям. «Как под меня создавали, скажите? И, кстати, это папа нас познакомил с Каролиной». Это замечание заставляет меня машинально опустить взгляд. Как раз вовремя, потому что Александр смотрит. Ужасно несправедливо, что я до сих пор настолько чувствительна к его вниманию. «Вот она, сила шести рукопожатий, Александр Вадимович!» Радостно восклицает Вика, верная своей экспрессивности. «Благодаря вам мы все лично познакомились с лучшим стилистом столицы». «Рад был помочь». С запинкой благодарит Александр, заставляя меня еще старательнее вглядываться в носы туфель. «Марк, заберу тебя на минуту». «Конечно, пап». Марк легонько касается моего плеча в знак предупреждения. «Сейчас вернусь». Я могу по-настоящему свободно дышать, лишь когда они отходят к бару. Разжимаю влажные ладони, расправляю плечи и, улыбнувшись Вике, тянусь к недопитому бокалу шампанского. Пара глотков мне сейчас точно не повредит. Из-за слоев стекла машинально слежу за происходящим у стойки. Марк, азартно жестикулируя, о чем-то рассказывает Александру. А тот с улыбкой слушает. Внутренний раздрай понемногу стихает. То ли благодаря шампанскому, то ли из-за увеличившегося расстояния. А, возможно, сошел шок от неожиданной встречи. И скоро я полностью приду в норму. Я уже не та наивная второкурсница, которая так сильно очаровалась мужчиной, что приняла его учтивость за интерес. За полтора года многое поменялось. И я, как хочется верить, стала более сдержанной и разборчивой в своем отношении к людям. Я проматываю ленту уведомлений, когда Марк возвращается. «Ты как, не успела заскучать?» Он заглядывает мне в глаза, словно давая понять, что я вновь завладела его вниманием. «Хочешь чего-нибудь?» «Да нет». Вернув телефон на стол, я машинально оглядываюсь. «А где Александр?» «Уехал домой». Марк шутливо гримасничает. «Я предлагал ему остаться, но он ни в какую. Сказал, что слишком стар, чтобы тусить после трехчасовых перелетов, и не хочет нам мешать».